Глава 21. Освещение последующих событий. С падением Железной Цитадели война на Урее была завершена. Братство, как военная организация, было уничтожено. И хотя еще оставались очаги сопротивления, которые требовали применения силы, в общем и целом мир был покорен. Обе стороны понесли жестокие потери, но самая тяжелая утрата постигла армию. Гектора Варваруса с должными почестями доставили на корабль. И его тело было возвращено к космосу в присутствии всех высших офицеров экспедиции. Сам воитель произнес прощальную речь, и каждый мог видеть, насколько глубоко он переживает гибель лорда-командира. «Героизм заключен не только в самом человеке, но и в обстоятельствах», — говорил воитель. «Теперь, оглядываясь назад и вспоминая его успехи, мы могли бы сказать, что ему сопутствовала удача. Но это не так. В тот день мы потеряли тысячи лучших воинов, и я скорблю по каждому из них. Гектор Варварус был лидером, который мог маршировать в ногу с богами. Он был из тех, кто прислушивается к их поступи в каждом произошедшем событии, а затем хватается за край их одежд. Варварус покинул нас, но он не хотел бы, чтобы мы останавливались в скорби, поскольку история не терпит промедления. В истории нет настоящего, только прошлое, рвущееся в будущее. Если попытаться замедлить ее ход, можно оказаться выброшенным на обочину. А этого, друзья мои, никогда не случится с нами. По крайней мере, пока я остаюсь воителем. Те люди, которые сражались и проливали кровь рядом с Варварусом, останутся охранять этот мир. И его жертва никогда не будет забыта». Еще несколько офицеров сказали слова прощания лорду-командиру, но ни один из них не мог сравниться с воителем в ораторском искусстве. Верный своему слову, воитель назначил самых преданных Варварусу солдат наблюдать за мирами, ради согласия которых погиб их командир. Вскоре был назначен новый командующий имперской армии, и флотилия 63-й экспедиции начала нелегкий процесс перегруппировки и подготовки к следующей стадии Великого Крестового Похода.